сяду на лошадку, да в лошадке шоколадку ты. Вези меня, лошадка. Без опаски, без заглядки можно ехать на лошадке мне. Пешком ходить не сладко. Повезет меня лошадка. Повезет меня лошадка. И не волка, и не шатка. Как поют наши друзья, волшебный художник и мастер самоделки. Они спешат к широкой голубой реке, туда, где плавает... Вы когда-нибудь видели плавающий магазин? Пожалуйста, не удивляйтесь, я вам о нем расскажу. Большая нарядная лодка, вся украшенная флагами, тихо плавает по самой середине реки, там, где через нее перекинут радужный мост. Ветерок шевелит яркие флаги на лодке, на них подвешены бубенчики. Бубенчики звенят, как новогодние стеклянные сосульки. В лодке сидят горластые мальчишки, машут руками, шумят на всю речку. Дайте, пожалуйста, вот этот кораблик с красной трубой. Ну что ж, держи. А мне, пожалуйста, вон тот, вон белый корабль. Получай. Счастливого плавания. Спасибо. А мне черный кораблик с двумя трубами. Ну что же, на, держи. Попутного ветра. Пожилой усатый дядя, похожий на моряка, вылавливал из реки простым сачком заводные пароходики, стряхивал с них воду и подавал мальчишкам по выбору, кто какой просил. С высокого радужного моста из берега на лодку смотрели другие нетерпеливые мальчишки. Наша очередь выбирать пароходики, наша! А когда же лодка придет за нами? Да. Вот видишь, Самоделкин, пруди среди мальчишек нет. Может быть, он в лодке, но лодка далеко. С берега плохо видно. Пруди! Прутья! Им никто не ответил. На них никто не обращал внимания. Все глядели на лодку, на которой висел цветной плакат. Плавающий магазин, продажа заводных пароходиков. Усатый дядя, похожий на моряка, ворчал, поглядывая на воду и на кораблики. Ничего не понимаю. Кто-то ночью топил кораблики. Вот эти плавают кверху дном. Некоторые пошли на дно. Пираты, что ли, тут хулиганили? Да что вы, дяденька-продавец, пиратов не бывает. Это в кино или в книжке, а так не бывает. Да, бывает, не бывает. А вот кораблики потоплены. Послушай, карандашик, я знаю, что делать. Да? Нарисуй большой кораблик. Если прутья в лодке, он увидит кораблик и сразу попросится на берег. Молодец, Самоделкин. Я так и сделаю. Надо просто корабль поставить на воду. А на воде рисовать нельзя. Ой, Самоделкин, ну придумай что-нибудь. На воде рисовать нельзя, Самоделкин, придумай что-нибудь, Придумал! Да? А ты нарисуй сначала веревочку. Так. Я спущу тебя вниз, и ты будешь рисовать прямо на каменной стенке берега. Пожалуйста. Вот и веревочка. Вот, привязывай меня. Так. Осторожно. Так, опускай. Осторожно. Один, два, три, четыре, пять. Кораблик буду рисовать. Я скучаю на земле о плавучем кораблике. Молодец, карандашик. Никто не видел, как рисовал карандаш. Но зато, когда на речные волны лег необыкновенно красивый парусный корабль, в все мальчишки на берегу, в лодке, на мосту, ахнули в один голос, а лодка медленно поплыла к берегу. Смотрите, смотрите, кораблик! Чей кораблик, чей? А я знаю, тут кино будут снимать. Да. Какое кино? Про моряков. Да. Ну да, конечно. Вот это кораблик! Вот это кораблик! Ух ты! Все торопились посмотреть на корабль. У самой реки рабочие строили новый дом. Им сверху все хорошо было видно. Паруса на корабле были спущены, якорь на железной цепочке брошен в речную воду. Медные настоящие пушки сверкают на солнце, на корме горят золотые буквы «Прутик». Корабль гордо покачивался, готовый отправиться в любую минуту в самое далекое плавание, даже в кругосветное. Карандаш улыбался от радости, Самоделкин прыгал от восторга. Ой, какой кораблик! Какой кораблик! Вот обрадуется наш мальчик. Да, обрадуется. Нарядная лодка тоже подошла к причалу. Ребята, как лягушки, повыскакивали на берег, побежали туда, где стоял чудо-корабль. Но прутика среди них не было. Усатый дядя, похожий на моряка, постоял одиноко в своей лодке, подумал, махнул рукой, повесил на лодке небольшую табличку. Выходной день. Эка невидаль, кораблик! Да мы и не такое видывали, не в такие волны поплевывали. Ну, дяденька, моряк, да? Вы не встречали прутю? А на каком таком корабле служит ваш прутя? А он разве служит? Он юный техник. Ах, юный техник! Если хотите поймать вашего прутю, ступайте завтра на Весенний проспект. На Весенний проспект? Да, да, да. Ровно в полдень там начнется парад юных техников. А по набережной шел народ посмотреть на диковинный корабль. Мальчишки, ну, просто висели на каменных перилах. Легкий деревянный трап-лестница был перекинут с берега на корабль. По такой шаткой лесенке мог пройти, конечно, только бывалый моряк. Среди мальчишек бывалого моряка не оказалось. А между тем кусачая клякса вела разбойников к тихой набережной по следам Карандаша и Самоделкина. Что я вижу? Настоящий корабль! Пиф-паф, ой-ой-ой! Пушки! Настоящие пушки! Пушечки! Бамбушечки! Смотрите! Вон идет капитан корабля! Покажи! Где капитан? Тельняшки! Он рыжий бородой, как у морского пирата! Бывалый варяг, сразу видно! Дядя, вы настоящий капитан, да? Да-да, конечно, я капитан! Капитан! А ну, давай мне дорогу! Скорей, на палубу! Ребята, за мной! На палубу! Наконец-то я на корабле! Мой корабль! Мой! Ура! Ура! Вира! Каждый настоящий морской разбойник всегда выкрикивает на корабле непонятные слова. Иначе какой же это морской разбойник? Лево руля! Право руля! Карамба! Лево руля! Право руля! Это кто? Кто командует? Это кто еще командует, а? Лево руля! Право руля! А ну, кыш отсюда! Нечего хлазеть, брысь! Разойдись, народ! Не мешайте работать, граждане! Работать не мешайте! Взрослые пошли по своим делам, а мальчишек увели прибежавшие сюда мама и папы. Мальчишки шумели, показывая пальцами на переодетого красной шапочкой разбойника. Еще наберут на корабль, а нас не берут, не по-честному. Когда набережная опустела, морские разбойники подняли на корме пиратский флаг с косточками. Всем разбойникам нравится такой флаг. Мохнатой кляксе тоже понравились белые косточки. Мы разбойнички, душегубчики, чики-брики, корабль, компас. Если нам попадетесь, голубчики, будет жалко нам бедненьких вас. Ой, как жалко нам вас, ой, как жалко нам бедненьких вас. Мы разбойники, мы грабители, нет на свете пиратов, лютей. Уважаемые родители, прячьте скорее детей. Скорее детей. Но где же наши друзья, веселый карандаш и мастер самоделки? Усатый дядя, похожий на моряка. Тот самый, который продавал заводные пароходики, накормил карандаша и самоделкина вкусным обедом и с ними вместе пошел в метро. На длинной бегущей лесенке-чудесенке втроем они спустились в подземную станцию, вошли в голубой длинный-длинный поезд и начали кататься. На станции под названием «Лесные ромашки» усатый дядя, похожий на моряка, вышел, пожав на прощание руки нашим друзьям. А карандаш и самоделкины побежали разглядывать подземный дворец. Они смеялись от радости, хлопали в ладоши и подпрыгивали. Ой, красота! Ай, какая красота! Мне тут очень-очень-очень все нравится. Я нарисую тут вот живые цветы на клумбах, живые пальмы с кокосовыми орехами. Орехами, да. Фонтаны с настоящими золотыми рыбками, павлинов и попугаев. Попугаев. Да, я обязательно все это нарисую. Вот у меня кисточка. Вот. Ой, где же они? О, в этом кармане краски. Так, рисуем сначала. Пальма. Молодой человек, да, не пачкайте стены. Сотрите немедленно, чтобы на моем дежурстве ничего подобного не было. Строгая какая. Да. Надо рисовать ночью, когда никого не будет. О, правильно. Будем рисовать ночью. Поэтому самоделкин и карандаш катались на метро до самой ночи. Они выбегали на каждой станции, садились на другой поезд, ехали неизвестно куда, совсем не подозревая, что где-то рядом за ними гонится, разыскивает их пронырливый разбойник Дырка. Граждане, дальше поезд не пойдет. Метро закрывается. До свидания. Спокойной ночи. Карандаш и Самоделкин вышли из вагона, тайком залезли под какую-то скамейку и ни гу-гу. На станции было темно, как вечером на маленькой городской улице. Лампочки погасли, горели только самые неяркие фонарики. Пора. Никого нет. Ой. как темно. Жуть! Ой! Не бойся. Это всего-навсего эхо. Пожалуйста, не бойся. Бойся! Бойся! Бойся! Ой, кто это нас пугает? Не обращай внимания. Давай рисовать. Страшновато. Страшновато! Страшновато! Кто там? Попались, голубчики. Вот вы где. Давненько, давненько я за вами бегаю. Руки вверх. Бежим. Карандаши, бежим. Стой. Кому говорят, стой. Стой, стой, стрелять буду. Стой. Бах, бабах. Пуля попала в ночную лампочку. Лампочка разлетелась на мелкие кусочки. Стало почти совсем темно и очень страшно. Куда же вы, ребята? А, куда же вы? Это стойте, ребята, стойте, стойте, вам говорят. Ну, куда же вы? А куда же я же пошутил? Бежим, бежим. Стойте, а стой. Ой, а где же они? Ау! Ау! Вот они где! Я пошутил! Стойте! Приветик вам от капитана! Да стойте! Ну где вы? А, это дырка шагнул в сторону и упал с перона. Проклятие! Все равно не уйдете. Я вас догоню. Наши герои бежали всю короткую подземную ночь к следующей станции в черном туннеле, по которому днем так весело катились поезда. Где-то наверху, на земле, рано утром подошел к станции монтер. Он вынул из кармана ключи и стал отпирать большие двери, как раз в ту минуту, когда Самоделкин и Карандаш бежали по лесенке-чудесенке наверх, перескакивая со ступеньки на ступеньку. По ночам лесенки в метро сами не двигаются. Разбойник прыгал за ними, стараясь поймать кого-нибудь за ногу. Стойте! Стойте, вам говорят! Станция заперта! Бежать некуда! Не спешите, не спешите, гадкие мальчишки. Ах, я задыхаюсь. О, ой, как устал я. Ах, как мне вот жалко. Вдруг на станции стало светло-светло. Это монтер включил свет. Неподвижная лесенка-чудесенка, на которой был разбойник, неожиданно побежала вниз. Какие глупые шутки! Хулиганство какое! Помогите! Остановите! Караул! Но лесенка-чудесенка понесла разбойника вниз, подальше от наших измученных друзей. Они вышли на улицу. В городе начинался новый хороший день. Вся улица была украшена разными флагами. На станции метро висел огромный плакат. «Ребята, в нашем городе сегодня большой праздник юных техников. Каждый мальчик и каждая девочка могут принять участие в празднике. Кто соберет больше металлического лома, тот станет победителем. Ровно в 12 часов на Весеннем проспекте начнется парад юных техников, а через одну минуту после парада вручение наград победителям праздника. Игры, кино, веселые концерты». Вот, видишь, видишь, какой плакат? Мы найдем нашего мальчика Прутю. Да, только давай посидим немножко, а то я устал. Правильно, давай посидим. Ноги у меня тоже не железные. На дороге сидеть неудобно, поэтому Карандаш и Самоделкин забрели в маленький, но густой сквер, залезли в кусты и легли на мягкую теплую траву. Ой, кажется, засыпаю. Я тоже. Но мы с тобой можем проспать весь парад. Можем. Надо стараться ни в коем случае не уснуть. Через полминутки Самоделкин и Карандаш крепко спали на мягкой траве. В эту минуту разбойник Дырка, злой, как побитая собака, вышел из метро. Негодяйчики, куда же вы сбежали, маленькие негодяйчики? Он стал разглядывать асфальт, но нигде не нашел никаких следов. Первые утренние прохожие с удивлением смотрели на разбойника, поэтому он поспешил улизнуть в кусты небольшого сквера. Под густыми деревьями на зеленой траве спали Карандаш и Самоделкин. Ух, вот они! Готовенькие лежат, как на тарелочке. Ну, на этот раз не проведете меня. Вы спите, спите, голубчики, спите. Баньки, баньки, а ночь настанет, я вас разбужу. Только вы не проснулись раньше времени. Буду им песенки петь, колыбельные. Баиньки, баиньки, волка съели заиньки. Ну, вы спите, спите, голубчики, спите. Баиньки, баиньки, заиньки, послушали. И медведя скушали. Представьте себе, представьте себе. И медведя скушали. В городе забили барабаны. Заиграли серебряные трубы. На улицу вышли отряды мальчиков и девочек. С ними рядом ехали нарядные грузовики с надписями на боку «Для металла». Начался большой поход. Раскрылись окна в домах. На балконах появились принаряженные старушки. Ко мне зайдите, ребята! Да у меня чайник старый, он же не чинится. Давайте, давайте. Подумаешь, удивила. У меня самовар. Держи, ребята, я вам его на веревочке спущу. Мальчик, мальчик, ко мне зайди, ко мне, у меня корыто. А вот какая квартира. Горожане сами выносили разные ненужные металлические предметы. Ребята складывали в грузовики дырявые сковородки, худые чайники, старые велосипедные колеса и многое другое. На городской башне часы пробили 12. Большой оркестр заиграл веселую музыку. По весеннему проспекту стройными рядами пошли юные техники, юные мастера. Между ними шел маленький прутик, нарисованный мальчик. Ребята несли модели самолетов, ракет, спутников, кораблей, машин, комбайнов, тысячи самых разных моделей. Горожане с балконов кричали «Ура!» и кидали цветы. Все видели плакат, который нес маленький прутик. «Во что бы то ни стало, найди кило металла!» А Самоделкин и Карандаш в это время спали, не видели прутика. Над городом полетели воздушные шарики, голубиные стаи. На площади, на высокую трибуну поднялись победители праздника. Три веселые девочки и три веселых мальчика. Им подарили велосипеды и фотоаппараты. «Ура! Ура!» — закричали все. В это время Карандаш открыл глаза. Ой, какой страшный сон мне приснился. Это не сон. Мы в плену. В плену, голубчики. Не шуметь, а то палить буду. Пиф-паф. И ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А что ж нам делать? Где наш прутик? Он без нас пропадет. Праздники почему-то всегда проходят быстро. Наступил вечер. На улицах веселые горожане пели песни, танцевали, покупали мороженое, конфеты, шоколад. И в это время по самым тихим пустынным переулкам брели два печальных друга и один веселый разбойник с большим пистолетом. Самоделкин шел и все время думал, как спасти Карандаша, волшебного художника. Но пистолет, огромный пистолет, самый храбрый, самый сильный человек на свете боится пистолета. Самоделкин тоже боялся. Они вышли на тихую набережную к берегу реки, туда, где стоял трехмачтовый корабль «Прутик». А что было дальше, я расскажу в следующий раз, если ты поможешь мне, придумаешь, как спасти волшебного художника и железного человечка. Я надеюсь, что ты что-нибудь придумаешь и нарисуешь картинки про все, что придумал. До свидания.